Отправляйся теперь к ней. Кейт сделала еще один реверанс. Уильям снова посмотрел на нее этим своим взглядом, и в его глазах появилось похотливое выражение, которого она не замечала раньше. Выйдя из покоев королевы, Кейт, уставшая изображать восторг при виде великолепных тканей и неподвижно стоять перед портными, которые закалывали на ней булавками эти ткани, взволнованно обратилась к Мэтти. «Немедленно найди милорда Линкольна и передай, чтобы сегодня в полночь он был в часовне. Сделай это, если любишь меня». Мэтти посмотрела на госпожу. В ее глазах забрежило понимание, значит... «Вот оно что!» — протянула она. «Вы выходите замуж, но продолжайте встречаться с молодым лордом. Будьте осторожны, миледи». «Я его люблю», — срывающимся голосом сказала Кейт. «Это будет в последний раз, честное слово. После этого я буду принадлежать мужу, и жизнь моя будет кончена. Но, клянусь, никакой радости от супружества граф никогда не получит». Катерина. Сентябрь 1560 года. Уайтхолл Палас. Весь двор бурлит. И неудивительно. Нелюбимая жена лорда Роберта Дадли была найдена со сломанной шеей у подножия лестницы в Камнор-Плейс, близ Оксфорда. Такого скандала давно не было. Об этом судачит весь двор, а скоро станет говорить и весь христианский мир, и на губах у всех одно слово — убийство. Языки у людей развязались, все подозревают лорда Роберта, но при этом украдкой, а иногда и не украдкой, показывают пальцем на королеву Елизавету. Боюсь, что после такого громкого скандала она уже никогда не оправится. Ходят даже разговоры, что король Филипп побуждает королеву выйти за лорда Роберта. Окончательно дискредитировав ее, он сможет поддержать мои претензии на трон. Но он не знает Елизавету. Я готова поставить состояние на то, что Роберт Дадли и теперь не будет обделен ее ласками. И я собственными глазами видела, как она была встревожена не столько известием о смерти Эми Дадли, сколько тем, что лорд Роберт теперь свободный человек. Елизавета любит его, я в этом не сомневаюсь. Однако она никогда не принесет себя на алтарь этой любви и не пожертвует своей королевской независимостью. Продолжают ходить слухи о моем возможном браке с эрцгерцогом Фердинандом или даже, ужас, с доном Карлосом. При каждой нашей встрече епископ де Квадро неизменно возвращается к этой теме, а я улыбаюсь и отвечаю, что польщена, но не даю никаких обещаний, говорю ему, что на мой брак он должен получить разрешение от королевы Елизаветы. Вероятно, епископ догадывается, что я морочу ему голову, но видит Бог, у меня имеются для этого самые веские основания. Потому что, наконец, после долгих ожиданий, для меня и моего любимого Неда забрежила надежда. Вчера сэр Уильям Сесил, хитро улыбаясь, сообщил Неду, что подметил любопытную закономерность. При каждом посещении Уайтхолла тот непременно находит меня. Неда это встревожило. Он опасался, как бы господин секретарь не запретил нам встречаться, но нет. Он спросил Неда, уж не питаем ли мы друг другу обоюдные чувства. Однако Нед, решив подстраховаться, ответил, что ничего подобного нет и в помине. Тогда Сесил сказал, что ему известно про то, что испанцы лелеют коварные замыслы выдать меня замуж за эрцгерцога Филиппа или дона Карлоса. А потом, к великому удивлению Неда, сэр Уильям заявил, что хотел бы упредить заговорщиков, устроив мой брак с преданным короне англичанином. Но, — сказал Сесил, — теперь он убедился, что между нами ничего нет, и будет искать для меня другую кандидатуру. «И доброго вам дня, сэр!» — заключил он. Нед был в затруднении. Он подозревал ловушку. Опасался, что Сесил пытается таким образом выудить у него признание о нашем намерении сочетаться браком против воли королевы. А потому сказал сэру Уильяму, что якобы давно восхищается мною издалека и был бы счастлив взять меня в жены, если разрешит королева. И Сесил ответил, что он будет нашим другом и поговорит о нас с королевой. Лучшего и более влиятельного ходатая и пожелать невозможно. Наконец-то я могу лелеять надежду, что наше долгое ожидание закончится. Но шли дни, а потом и недели, а мы так и не получили от господина секретаря ничего, ни слова, ни намека. Когда я увидела сэра Уильяма сегодня утром, он лишь вежливо кивнул мне и поспешил дальше, держа в руках целую кипу свитков. Я схожу с ума от разочарования. Мне необходимо узнать, остается ли он нашим другом и говорил ли он о нас с королевой. А теперь еще распространились новые слухи о том, что шотландцы хотят видеть меня невестой графа Аррона, еще одного идиота и преемника королевы Марии, в случае, если у нее не родится наследник мужского пола. Возможно, шотландские лорды видят в таком браке средства соединить два королевства, если вдруг Елизавета и Мария обе умрут бездетными. Говорят, что де Квадро поставил 100 крон на то, что так оно и случится. Лорды могут вести переговоры о чем угодно, но я ни за что не выйду за этого сумасшедшего графа, даже если того потребует сама королева. А она не потребует, я уверена. Наряду с этим также ходят разговоры. Да кончится ли это когда-нибудь, что у испанцев имеется еще один план? Выманить меня в Испанию с помощью какого-нибудь преданного им англичанина-католика, действующего в интересах короля Филиппа. Больше всего раздражает меня в этих бесконечных заговорах то, что со мной, главным заинтересованным лицом, никто ни о чем не консультируется. Верно говорят, что моя королевская кровь